Глава 17. Гейс. Я сидел в шкафу в кромешной тьме. Папа вернулся домой, голос его звучал хуже, чем когда-либо. Я не знал, что его разозлило. Почему именно сегодня он так сильно хотел избить меня? Может быть, завидовал тем трем соседским детям, которые воспользовались его любимой боксерской грушей, мной. Он собирался расправиться со мной. Я его лучший противник из всех, потому что не могу противостоять ему. Перехитрить его. Отстойно быть ребенком. «Гейс, иди-ка сюда. Не надо было гулять допоздна в ночь перед школой». Можно подумать, его это волновало. Я услышал, как что-то с грохотом упало на пол. «Это лампа. И если ты не выйдешь оттуда, где прячешься, я начну выбрасывать все твои любимые вещи». Я мысленно представил, какие из моих вещей были в гостиной и какими из них я готов был пожертвовать. На лампу наплевать. А вот подержанную игровую приставку было жалко. Я играл в покемонов, но не сохранял прогресс в облаке, так что вернуть его было бы невозможно. А у меня там уже появилось несколько блестящих серебряных монстров. Я продолжал говорить себе, что он меня не найдет. Но он найдет. Чем дольше он ждет, тем сильнее разгорается его ярость. Я медленно выбрался из своего укрытия. Собирался пойти в коридор, но задержал руку на дверном косяке, как будто у меня все еще был выбор. Когда он заметил меня, его глаза наполнились злостью. Вены на его шее пульсировали, словно его било током. «Развлекаешься, играя в прятки, сынок?» Может быть, в Тапсе произошло что-то такое, что его завело. Я никогда этого не узнаю. Мне лишь известно, что случается, когда его возбуждение или кайф проходит. На это каждый раз требуется все больше и больше времени. Он снял ремень. «Когда я зову тебя, ты должен приходить. Таковы правила. И если ты не понимаешь сказанного...» Я знал, чем закончится это предложение. «Нужно вбить это в тебя». Он никогда раньше не использовал ремень. Всегда бил руками. Никакого сочувствия, только тупая сосредоточенность на коже и блестящей пряжке. Отец наступил на разбитое стекло от лампы, подходя ко мне. Ремень и стекло. Вот что меня ждало. Мозг отреагировал прежде, чем я составил план. Я был напуган, и мне не хотелось знать, как удары ремня ощущаются на коже. Я побежал в свою комнату и захлопнул дверь. Замок в спальне был хлипким, но я все равно повернул его. Отец стоял за дверью, словно злодей, и засмеялся, когда попытался повернуть ручку. У меня был только один инстинкт — бежать. Я вспомнил тот день, когда спас толстого засранца — катастрофически плохой вариант, но единственный, который у меня был. Отец уже шарил в поиске ключа, который висел прямо над дверью. Я, оперся на подоконнике, вытянул сначала одну ногу, затем вторую, проверил прочность металлической рампы. Должно было получиться. Пыхтя, я быстро прошел по ней, не глядя вниз, и оказался в комнате Пикси. У нее горел свет. Мы услышали яростный вой моего отца, когда он вошел в комнату. Я выключил свет и увидел, как отец распахнул дверцу шкафа. Мое имя эхом отозвалось в переулке внизу, но с кровати Пикси казалось, что он произнес его шепотом. Я приложил палец к губам, продолжая наблюдать за папой. Он подошел к окну. Больше ничего не оставалось. Я заметил, как в его глазах с новой силой вспыхнула ярость. Он не получил желаемого, не избил меня. Я приблизился к окну. Расстояние между нами придавало мне смелости. Теперь он не мог ударить меня. На мгновение мне показалось, что он может решиться и пройти по рампе, но он только закатил глаза и покачал головой, что нарушило его равновесие. Я услышал, как кровать позади меня скрипнула. Пикси встала и подошла. Она переплела наши пальцы, я мельком взглянул на ее лицо. Она выглядела намного старше всех, кого я знал, даже наших родителей. Пикси вздернула подбородок и свирепо посмотрела на моего отца. В тот момент я понял, что она готова сделать для меня все, что угодно. Я перевел взгляд на папу. Он оценивал ситуацию. Ее присутствие в нашей ссоре нарушило баланс. Он сделал глубокий прерывистый вдох, прежде чем натянуть на лицо фальшивую улыбку. Затем погрозил нам пальцем, как будто мы просто плохо себя вели в школе. И для мальчика-семиклассника совершенно нормально ходить по перекладине между пятыми этажами. И будто бы он вовсе не напугал меня тем, что собирался избить ремнем. Когда папа ушел, Пикси потянула меня на кровать, все время держа за руку. Она тихо пробормотала. «Тебе больно? Принести лед?» Я покачал головой и уставился в пол. Не хотелось, чтобы кто-нибудь видел меня таким. Знал, что произошло. Но с Пикси все было иначе. Она помогала мне почувствовать себя лучше. «Хорошо, моя дверь закрыта. Можешь остаться и переночевать, и мы вместе встретим завтрашний день». Она отпустила мою руку и нашла в шкафу еще одно одеяло, протянула мне плюшевого медведя, который был размером с подушку, затем легла и укрылась, а я устроился рядом с ней. Мы повернулись лицами друг к другу, и она протянула мне руку. Я обхватил ее своей, как будто между нами снова была рампа, но другая, соединяющая сердца. Вскоре после этого я уснул, вместо того, чтобы беспокоиться о последствиях. Ощущение безопасности успокаивало.